Папочка, спасибо. Да, дочь, задала ты мне задачку. Какую задачку? Утром сбагришь меня в школу, а сам упорхнешь в свою Италию и даже не вспомнишь обо мне. Ну ты и дура, думаешь, это так просто упорхнуть в Италию. Боюсь, на это уйдет около года. Да, обрадовалась я. Да, и до отъезда ты будешь жить здесь. Ура! Но у меня будут некоторые условия. Что угодно. Ладно, с этим мы разберемся, а сейчас спать. Квартира у него была двухкомнатная. Он постелил мне в большой комнате на диване. Папочка, спасибо тебе. Но что будет дальше, когда ты все-таки уедешь? Он посмотрел мне в глаза, погладил по голове, поцеловал в нос. Я что-нибудь придумаю. Но предупреждаю, взять тебя с собой в Италию не удастся. Не та у нас страна. Так что об этом не мечтай. Ну и не бойся, я не отдам тебя на съедение маминому рыбцу. Кстати, хочу заметить, ему кликуха рыбец не подходит. Ты, небось, думала, что рыбец — мужское название рыбы? Да, а что? Рыбец — это такая вкусная копченая рыбка. Ох, слюнки потекли. Пусть лучше он у нас будет — судак. Но судак тоже вкусный, да? Ну что ж, пусть он будет медуз. Папа, это гениально, он же медик, врач по УЗИ. Так с тех пор маминого мужа мы между собой иначе как медузом не звали. Вскоре выяснилось, что мама беременна. Этот факт в значительной степени способствовал тому, что мама не очень возражала против моего переселения к отцу. А медуз так и вовсе был рад без ума. «Папа», — спросила я однажды вечером, когда мы с ним пили чай с печеньем, который я сама испекла по рецепту папиной сестры тети Сони. «А как ты мог жениться на маме? Вы же такие разные!» А это был брак по страсти. Я влюбился в свою противоположность. Она была такая красивая, спокойная. Мне казалось, она сумеет как-то повлиять на мою сумасбродную жизнь. Одним словом, запомни, дочка, жениться надо не по страстной любви. «А как, по расчету?» — закричала я. «Видишь ли, в твоем возрасте этого еще нельзя понять. А ты попробуй объяснить». «Хорошо, попытаюсь. Вот, допустим, встретились два человека и влюбились до безумия. Бывает так. Сплошь и рядом. И движимые этой безумной влюбленностью женятся. Невзирая ни на что и ни на кого. Негде жить. А как же рай в шалаше? Не на что. Ничего, как-нибудь. И все в таком роде. Главное, чтобы любимый человек, верх всех совершенств, был рядом. А потом неустроенный быт, отсутствие денег, несовпадение вкусов, раздражающие привычки. Короче, в браке по любви открываются недостатки. Усекаешь? Допустим, фыркнула я. Мне казалось, что главное — это любовь. А вот когда женится по расчету, только не думай, что расчет — это вопрос денег. Отнюдь. Так вот, когда по расчету, без слепой любви, с открытыми глазами, в браке открываются достоинства друг друга. И зачастую это приводит к любви настоящей, куда более долговечной, чем брак по страсти. А ты на своей Карлотте женишься по расчету? В известной мере, да. И она за меня выходит тоже в некотором смысле по расчету. Тогда я не понимаю. «Чего? Какой у тебя расчет? В общем-то, ясно. Ты уезжаешь в свободную страну. Это раз. Она, кажется, не бедная. Это два. А ей-то что за радость?» Отец улыбнулся, щелкнул меня по носу.